Если она не умножается, то она иссякает. У Бога нет срединки в этом вопросе. Я не раз говорю, это мы придумали, кто за, кто против, а кто воздержался. И воздержавший самый скользкий. Он не за и не против. Он и с теми, и с другими. На самом-то деле, уже не за. Если ты воздержался, то ты уже не за. Воздержался. Поэтому Павел говорит об умножении. И потому, если не бывает умножения, значит, будут проблемы. Особенно я об этом говорю, когда сочитываю. Я сегодня не собираюсь вас сочитывать, но уже то, что вы любили раньше, уже у многих из вас нет. И если эта любовь не умножилась, то вы уже тогда не можете и любить друг друга, потому что уже не за что. Я недавно несколько раз говорил на браке, когда молодые сходятся, говорят, любовь с первого взгляда, есть такое выражение, то внешность, я говорю, то обманка. Почему кто-то сказал, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, а сокровенное сердце человека, в нетленной красоте кроткого молчаливого духа. То я сказал так, так на браке. Пока что вы друг друга обманули. А любите или нет, через год-два будет видно. А пока что обмануть вы уже успели друг друга. Ну и дал бы Бог, чтобы это был не обман. Чтобы, ну, хотя бы, ну, внутренняя красота соответствовала тому уровню наружному, который есть. Потому что, почему люди через 3 месяца скандалят и на развод подают? Потому что они обманули друг друга. А сокровенный сердце человек совсем не тот оказался, который на самом деле. Поэтому, пожалуйста, не обманывайте друг друга. Хотя действительно, особенно когда дело касается брака, ну, конечно же, по наружности первое. Глянул, понравилось, и вроде бы же и все. А оказывается, то совсем не все. Потому что если не будет внутренней красоты, тогда вы скоро возненавидите эту наружную. И вы знаете, как любили, так возненавидели, потому что не нашлось внутренней красоты. А та, что обнаружится, она должна расти. Потому что мы стареем. И может, где-то, да. Уже и за ногами половики потянули, чего раньше не было в молодости. И где-то, наверное, подшлеповатый ложку не в ту тарелку сразу. И уже надо, чтобы покрыть, надо, чтобы больше было той любви, чем было в начале. И на более глубоком уровне. Поэтому Павел здесь говорит, вот с этой точки зрения, чтобы умножалось. Нельзя останавливаться на том, что есть. Если не будет умножаться, пойдет назад все. Пойдет на разрыв, на развал, пойдет действительно в обратную сторону. Поэтому Павел на это обращает внимание и говорит, да, по справедливости должны благодарить. Не просто так, без причины. Потому что умножается вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим, верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Смотрите, чем хвалимся в церквах Божьих? Терпением вашим, верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Вера испытывается, любовь испытывается в гонениях, в скорбях и в тесноте, в болезнях. Если это действительно любовь по-настоящему, она будет проявлена. Я знаю такие браки, которые разваливались тогда, когда одна из сторон узнавала, что вторая больная. Это было неприемлемо для другой стороны. Я не могу. А вы знаете, больной есть больной. Это действительно неудобство, это трудности, да. Но вот таким образом Бог и испытывает чувства наши. Какие они есть на самом деле. Что мы любим и что мы ценим. И вот здесь Павел говорит, хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим, верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Я сегодня, брат Сережа, читал в самом начале. Понудил учеников сесть в лодку, как будто не знал, что будет буря. Но знал же Господь, что будет буря на море. И понудил. Сам, как начальник веры. Вот заметьте, когда эти волны били, он спокойно спал. А ученики после будет, спаси Господи, где вера ваша? Потом встал, запретил ветром, морю, и сделалась великая тишина. Вера испытывается на море житейском, и не всегда Господь говорит, умолкни и перестань. Вот в данном случае сначала ветру запретил, потому что надо было морю запретить, оно волновалось. Вот две стихии. А однажды сказал Петру, море бушует, он сказал, перебрасывай ногу за борт, ты иди по волнам. И это, наверное, но больше веры надо по волнам ходить, чем ожидать, что по вере стихнет море. Поэтому и на все надо вера. А она испытывается. Когда вы читаете 11 главу послания к евреям, вы там найдете очень много примеров веры. Жены получали умерших воскресшими. Помните? Там, значит, бездетные, бесплодные принимали силу и рожали. Избегали острия меча, спасались от огня. Это вера. А иные замучены были, не принявши освобождение. Вы хотите такую веру? Нет. Но это тоже вера. Но это тоже вера. Тех, которых весь мир не был достоин, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя скорби, недостатки и озлобления. Это тоже вера. Наверное, и вам мне не хочется такой веры. Но кому-то придется идти этим путем веры. Ну да, избегать огня, острия меча, получать умерших воскресшими, двумя руками за такую веру. А скитаться в мелочах и козьих кожах и не получить освобождение, умереть в вере. Но она есть и такая вера. Пусть Господь нам поможет сегодня, чтобы мы возрастали в вере и в любви друг к другу. Мы не знаем, что нас ожидает. Может быть, кто-то получит своих умерших воскресшими, может быть. Может быть, кто-то и бежит острее меча. Может быть, все может быть. Может быть, кто-то пойдет, как Авраам пошел, не зная, куда идет, получит благословение. Может быть. А может быть, придется скитаться в мелочке козьих кожах. И это не будет какой-то, ну, оставлен Господом. Это тоже вера. Пусть Господь нас благословит, пусть наша вера растет, и пусть благословение Господне будет с нами. Аминь.